Правда, Алле было не 25, а чуть за 30, но сути это не меняет. Так мир устроен. И так устроены мы, мужики. Мне было обидно за маму. Обидно так, что если бы я умел, я бы, наверное, заплакал. И еще мне было обидно за себя. В своей жизни я делал достаточно много неправильного и такого, что не одобрялось родителями, но казалось мне самому вполне приемлемым и даже нормальным, и такого, что было объективно и неправильно, и в глубине души я это признавал. И каждый раз родители объясняли мне мою неправильность и ставили папу в пример. Папа был олицетворением того, как можно жить, руководствуясь двумя понятиями «надо» и «нельзя», а не понятиями «можно» и «хочу», как делает большинство из нас. Меня воспитывали в убеждении, что правильно – это так, как делает папа, а у всех, кто живет по-другому, просто не хватает силы, воли, ума, мудрости, выдержки, ответственности, преданности своему делу, любви к своему искусству, будь то вокал, спорт или педагогика. Папа был образцом, а я был несовершенным и слабым, потому что не мог даже приблизиться к эталону, но я должен был к этому стремиться. Я мог быть недоволен словами или поступками отца, но я всегда отдавал себе отчет, что я недоволен не потому, что отец сделал что-то плохое, а исключительно потому, что лично меня это не устраивает. Короче, если совсем просто, то я не только любил папу, я уважал его. И что теперь? Как я могу уважать человека, который предал свою жену, мою маму, выставил ее на посмешище, унизил ее, растоптал все то хорошее, что было между ними за 35 лет совместной жизни, выбросил это хорошее на помойку, как ненужный хлам? Еще я вспоминал, как стоял посреди гримерки и выслушивал папины слова о том, что я бездарный, глупый, непрофессиональный и никчемный. Я вспоминал, сколько ярости и праведного гнева было в его голосе, и только сейчас понимал, как же происходило на самом деле. Мой отец – великий артист. Подозреваю, что даже покруче Шаляпина. Он только что услышал, что на выходе из театра убита его любовница. Его обуревают эмоции, которые он не может проявить, обнародовать, выплеснуть. А эмоции рвутся наружу, их невозможно удержать в себе. Они в клочья раздирают внутренности. И что же он делает? Он начинает кричать на меня. Он находит подходящий объект, неудалого сына, и орет на него, оскорбляет, выпускает пар. Его охватывают боль, страх, отчаяние, но он великий актер, находит способ дать им волю, прикрыв фиговым листком отцовского негодования. Он произносит слова, которых не слышит сам. Он высказывает мысли, которых на самом деле нет в его голове, по крайней мере, в тот момент. Может быть, он действительно считает, что такой сын, как я, не делает ему чести. Но тогда в гримерке он думал вовсе не об этом и не о своей репутации. Он беспокоился и не жалости знакомых он боялся. Все его нутро содрогалось и кричало: «Алла, Алла, любимая, как же я без тебя?» И эти истинные, искренние вопли своей души он ловко маскировал оскорблениями, которые выкрикивал в мой адрес. Он просто заменил один объект другим, а рядом сидела мама и не понимала, что происходит в действительности. Отец не посмел тогда в гримерке сказать правду и признаться, что знаком с убитой женщиной. Это означало бы обидеть маму, вызвать ее подозрение. Вместо этого он предпочел обидеть меня. Наверное, это правильно. Отец верно рассудил. Я мужчина. И с обидой справлюсь легче и быстрее, чем мама. Но в то же время он использовал меня как предмет, как неодушевленное существо, чувствами которого можно пренебречь. И это было как-то неприятно. А на следующий день мама сходила с ума, потому что папа плохо себя чувствует, лежит, пьет сердечные лекарства и не разговаривает с ней. Она была уверена, что это из-за меня, и я даже чувствовал себя немного виноватым. Я не сомневался в папином здоровье, но мне не хотелось быть причиной маминых переживаний. Оказывается, все было совсем-совсем не так. Отец плохо себя чувствовал вовсе даже не из-за меня, и я совершенно напрасно испытывал комплекс вины. Получалось, что отец снова использовал меня, а заодно и маму. Уснуть мне так и не удалось. До самого рассвета я пролежал, закутавшись в одеяло и ковыряясь в своих черных мыслях. Жалостливая Арина добросовестно мурлыкала рядом с подушкой, пытаясь вылечить мой душевный недуг. И я то и дело утыкался носом в ее густую короткую шерстку и горестно вздыхал. Ровно в 8 явился Ринга объявлять подъем. Я встал, накормил котов, принял душ и понял две вещи. Первое. Я совершенно не хочу спать. Я полон сознательной злости и сокрушительной энергии. Второе. Я знаю, как провести сегодняшний выходной день. Я позвонил Ивану Хвыли и попросил о встрече в любом удобном для него месте и в удобное время. Договорившись с оперативником, я поехал по обувным бутикам искать ботинки для Кати взамен испорченных моими котами. Только не подумайте, что я собрался при помощи подарков бороться за благосклонность молодой журналистки. Я не тупой, мне два раза повторять не надо. А Катя ясно дала мне понять, что первый эпизод нашей близости так и останется единственным. Но поскольку обувь испорчена по моей вине, я считаю своим долгом возместить убытки, тем более обувь-то действительно дорогая. Ботинки я искал долго, но все-таки нашел. До назначенной встречи с Иваном оставался еще целый час. Я подумал, что вполне успею отловить Катюшу, вручить ей обновку. Катя оказалась на съемке в Госдуме, в двух шагах от магазина, где мне удалось отыскать эти злополучные фирменные ботиночки. Так что все сложилось удачно. Девушка сперва отнекивалась и отказывалась принять подарок. Видно, боялась, что я буду рассматривать это как первый шаг в укреплении отношений. Пришлось объясниться на чистоту. Она сразу повеселела. «Ты не обижаешься?» — робко спросила Катя. «Да что ты, Катюш, жизнь есть жизнь». «А любовь есть любовь», — вздохнула она печально, из чего я сделал вывод, что с ее новым увлечением что-то не вполне благополучно. «Звони, если что», — сказал я на прощание. «Позвоню», — грустно пообещала она. «Спасибо тебе за ботинки». Встречу с Хвылей пришлось дважды переносить на более позднее время, но я воспринял это как само собой разумеющееся. Работа оперативника плохо поддается четкому планированию, в нее постоянно вклиниваются непредвиденные обстоятельства. Важно то, что мы в конце концов встретились в какой-то симпатичной недорогой забегаловке, где заодно и поели. Иван был уставшим и раздраженным, и у меня мелькнула была мысль отказаться от своей затеи, уж очень велика была вероятность того, что он взорвется и пошлет меня куда подальше. Но я все-таки решил идти до конца, другого способа спасти самого себя я не видел. «Вы по-прежнему рассматриваете убийство Сороченко и Кузнецова как убийство именно Сороченко?» — спросил я, набравшись храбрости. «Ну да. Алла — жена бизнесмена, у которого куча, как выяснилось, проблем с партнерами и контрагентами. А Кузнецов — водила, гора мышц. Кому он нужен-то? Тем более он не москвич, вел достаточно замкнутый образ жизни. Друзей-приятелей у него здесь не было, так что насолить он никому не мог. Мы проверяли». «Хорошо проверяли?» Иван поднял на меня усталые глаза и прищурился. «Хочешь сказать, что если мы запороли работу с младшим Анташевым, то все остальные делаем так же плохо? Не хочу, не злись, пожалуйста. Я хочу сказать, что людей и времени у вас мало, а работы много. И если у вас по части Кузнецова осталось что-то недоделанное, то, может, я мог бы чем-то помочь?» Хвыля ответил не сразу. Сперва как-то особенно тщательно доел свой бараний шашлык, собрал корочкой хлеба-соус в тарелке, сделал несколько неторопливых глотков из высокой кружки с пивом. «Слушай, Игорь, давай на чистоту, ладно?» «Давай», — с готовностью согласился я. «Ты насчет своего отца знаешь?» «Что конкретно ты имеешь в виду?» — осторожно спросил я. «То же, что и ты», — усмехнулся он. «Его связь с убитой Сороченко. Или знакомство, если тебе так приятнее». «Я не красная девица, чтобы стараться сделать мне приятное», — сердито буркнул я. «Да, знаю. Вчера только узнал». «От кого? От него самого?» «Ну, прямо», — фыркнул я. «Нашлись добрые люди, проинформировали». «Ясно. И теперь ты хочешь костьми лечь, чтобы его выгородить. Я правильно понял твой порыв?» «Да, правильно. Правильно он понял. Правда, он не все знает и не может понимать, как важно мне доказать самому себе и своим родителям, что я что-то могу в своей работе, что-то умею. Но в целом он, конечно же, прав». «Ты пойми, Иван, я одновременно милиционер и сын своего отца. Я не могу перестать быть милиционером, но я и не могу перестать быть сыном. И наоборот, понимаешь? Про наоборот я что-то плохо понял. Я буду оставаться сыном, но я не перестану быть ментом. Если с отцом что-то не так, для меня это будет большим ударом. Но если с ним все в порядке, я хочу сделать все, что в моих силах, чтобы это выяснить и доказать. Теперь понятно?» «Теперь понятно», — кивнул он. «И с этой точки зрения тебе выгодно доказать, что убийство с личностью Аллы вообще не связано, и направлено оно было исключительно на устранение Кузнецова, так?» «Ну так», — угрюмо подтвердил я. «Но почему этот Хвыли все переводит на какой-то торгашеский язык? Выгородить выгодно. Неужели он считает, что все в этой жизни измеряется только степенью корыстной заинтересованности? Впрочем, пусть считает все, что угодно, лишь бы мне удалось с ним договориться». «Но ты хотя бы понимаешь, чем мне это грозит?» — спросил Иван. «Ты понимаешь, что будет, если ты окажешься прав? Добудешь под эту версию мощную фактуру. Ее придется докладывать моему руководству и следователю, и выяснится, что в раскрытии преступления принимал участие посторонний человек. И что я об этом знал и не только не пресекал, но еще и способствовал. Ты бы хоть меня пожалел, если себя не жалко? Никто не узнает», — твердо сказал я, — «слово даю. Всю фактуру отдам тебе с подробным отчетом. Что откуда взялось, сам будешь докладывать». Если моя помощь даст результат, все лавры тебе, а если не даст, то тебе по шапке не надают. Хвыли задумчиво молчал. По его лицу я видел, что мое предложение ему нравится, но принять его он побаивается. Да и кто меня знает в самом деле? Мало ли чего от меня можно ожидать. Я для него человек малознакомый. А ну как подлянку какую-нибудь подстрою. Ты мне только дай все, что есть по Кузнецову, а дальше я сам, продолжал давить я. Ладно, со вздохом согласился Хвыли, уговорил. Завтра встретимся, дам тебе материалы посмотреть. Выпишешь, что тебе надо, но с условием. Каждый день будешь меня информировать, что сделал и каков результат. Никаких игрищ за своей спиной я не терплю. А если надо будет, поможешь? Спросил я вконец обнаглев. Он посмотрел на меня с интересом и внезапно улыбнулся. Слушай, капитан, я тебе еще даже палец в рот не положил, а ты, похоже, уже полруки оттяпал. С тобой не соскучишься. Это он еще моих котов не видел. Вот уж с кем действительно не соскучишься. Виртуальная переписка. Адалиска Морю, 3 апреля 2004 года. Моречка, приветик. У меня все хорошо, ну относительно, конечно, но все-таки лучше, чем было зимой, когда Костя уехал, и непонятно было, куда, зачем и когда вернется. Он теперь стал очень внимательным, дарит много подарков и мне, и Даше. Правда, дома по-прежнему бывает мало, частенько и ночевать не приезжает, но это и раньше было, так что ничего нового не происходит. Знаешь, Моречка, у меня не очень получается думать только о хорошем. Хотя я изо всех сил стараюсь, честное слово. Вот смотри, возьмем, к примеру, эту фотографию злосчастную. Если бы она была чья-то, ну, то есть если бы было так, как ты придумала насчет коллеги, с которым Костя жил в гостинице в одном номере, то он бы эту фотографию сразу бы ему и отдал, когда вернулся, правильно? А ведь я ее сначала нашла случайно, через день после его приезда. А потом еще раз, когда сканировала и пересылала тебе, это уже неделя после его возвращения прошла. Почему она столько времени была у него? Почему он ее сразу-то не вернул? А если его попросили передать снимок родственникам и знакомым? Это тоже ты придумала. То почему не передал? Почему хранил у себя столько времени? Я тут недавно проверила его карманы и сумку, фотку не нашла. Может быть, он ее перепрятал получше или вообще в офис увез, чтобы я случайно не нашла? Он же не знает, что я ее уже видела, значит, боится. Знает кошка, чье мясо съела. Ну как тут думать о хорошем? Одно утешает. На майские праздники поедем на море. Мы каждый год ездим на Средиземное море, на первое солнышко. Хорошо, что праздники длинные. Погреюсь, поплаваю, позагорю. Все говорят, что мне загар очень идет. Наверное, я эгоистка, да? Ты так любишь море. Ты даже ник себе взяла такой. Море. А я тебя дразню рассказами о поездке. Слушай, Морюшка, а почему ты сама не ездишь на море? Неужели ты так мало зарабатываешь? Я думала, что в банке хорошо платят, или я чего-то не понимаю. Прости, если обидела тебя своими вопросами, хотя ты, кажется, вообще ни на что не обижаешься, потому что умная. Обнимаю тебя и целую миллион раз, твоя Адалиска. Море Адалиски, 12 апреля 2004 года. Зайка моя, Адалисочка, здравствуй. Я очень рада, что ты поедешь с мужем на море, поплаваешь, развлечешься. Я уверена, что эта поездка будет очень важной и полезной для ваших отношений. Побудьте вместе. Никакой работы, никаких отвлекающих факторов. Будете много разговаривать, и вполне возможно, он сам тебе расскажет про ту женщину. К слову, придется, и он расскажет, кто она такая, и окажется, что все твои страхи были напрасны. Ты успокоишься, и все снова станет отлично. И вообще, Адалиска, море – это что-то, во всяком случае для меня. Я вообще про все забываю, когда я в воду вхожу. Все дурные мысли с меня смываются и уносятся волной. И остаюсь только я одна наедине с морем, а оно доброе, ласковое. Оно успокаивает, баюкает. Я даже могу лечь на спину и задремать. Правда, я давно не ездила на юг, то есть с этого момента, как я развелась. Понимаешь, у меня отец очень болен. Ему нужно дорогое лечение, и пока я была замужем, муж это лечение оплачивал. Он хорошо зарабатывал. А теперь мне приходится самой выкручиваться, каждую копейку откладывать, чтобы отца два раза в год отправлять лечиться за границу. Так что на моей поездке к морю уже ничего не остается даже при моей приличной зарплате. А уроки свои ты делаешь халтурно, дорогая. Что это за разговоры про перепрятанную фотографию? Не проще ли сделать вывод, что Костя ее просто-напросто отдал тому, кому она предназначалась? А то, что отдал не сразу, а через некоторое время, может объясняться тем, что этого человека либо не было в городе, либо у Кости не было времени, чтобы с ним встретиться. Ты же сама говоришь, что он очень много работает, всегда занят и даже домой иногда не приезжает ночевать, остается в городе. Давай-ка, Адалисочка, старайся как следует, не ленись, а то я смотрю, ты и писать не реже стала. А как только я перестаю тебя контролировать, так у тебя мысли неправильные появляются. Целую, море. Адалиска Море, 17 апреля 2004 года. Моречка, у меня такой облом, черт знает что. Уже который день пытаюсь добиться от Кости ответа, едем мы на море или нет. Надо же вещи подготовить, съездить в город, по магазинам прошвырнуться, подкупить кое-что. А он юлит, глаза отводит и не отвечает ни да ни нет. Дескать, не знает, ничего не может гарантировать. Может быть, его снова в командировку пошлют. Да какая к чертовой матери командировка на праздники? Где это видано, чтобы людей на майские выходные посылали в командировки? Мало того, что его на Новый год услали, на 8 марта он дома не был, так еще и на майские? Но это уже вообще, у меня слов нет. Как ты считаешь, может мне поехать в город к нему на работу, поговорить с генеральным директором? Или кто там у него главный, я не знаю. Я даже не знаю, где его офис находится. Ни разу там не была, но я найду, это не проблема. Водитель-то знает. Приду и устрою скандал. Пусть кого-нибудь другого посылают. Что, Костя один во всей фирме работает, что ли? Других сотрудников нет. Нашли дурака. Не зря ж говорят, кто везет, на том и едут. Что ты мне посоветуешь? Море Адалиски, 18 апреля 2004 года. Адалиска, не паникуй, не принимай поспешных решений. Конечно, если поездка сорвется, это не есть хорошо, но нужно с уважением относиться к работе мужа, особенно если за счет этой работы происходит финансовое обеспечение твоей жизни и жизни вашего ребенка. Не забывай эту простую истину. Я понимаю, что тебе ужасно хочется поехать на море, но работа все-таки на первом месте. Я тебе это уже объясняла. Теперь, что касается моих тебе советов. У тебя есть два варианта поведения. Либо принять ситуацию такой, какая она есть, спокойно ждать, как будут развиваться события, либо действительно попробовать поговорить с начальниками Кости. Если ты решишь пойти по второму пути, то нельзя этого делать с бухты-барахты. Любой разговор можно готовить, особенно если от результатов разговора что-то зависит для тебя. Нужно готовить с тем расчетом, чтобы результат получился не какой-нибудь, а такой, который тебе нужен. Поэтому первонаперво нужно понять, с кем, когда и как разговаривать. Поскольку у меня есть почти 10-летний опыт работы в коммерческих структурах, то есть в коллективах, где есть начальники и подчиненные, я могла бы дать тебе пару дельных советов, но для этого мне нужно понимать, с какими людьми тебе придется иметь дело. Если хочешь воспользоваться моей помощью, напиши подробно все, что ты знаешь о Костиных сотрудниках и руководстве. Пол, возраст, семейное положение, характер, привычки и все такое. Если хочешь знать, как поступила бы я на твоем месте, то я бы, конечно, умолкла со своими претензиями и терпеливо ждала, как дело обернется. Может быть, все-таки поездка состоится и все будет тип-топ, а если нет, что ж поделать? Значит, в этом году не поедем, но ничего, не последний год на свете живем, и море никуда не убежит, оно вечное. Но это, конечно, совет на мой характер. А у тебя характер другой, поэтому ты можешь думать и чувствовать совсем по-другому. В любом случае, что бы ты ни решила, помни, я рядом и всегда готова прийти на помощь, если не делом, то хотя бы словом. Нужен совет – дам. Нужно утешение – тоже не откажу. Только подумай, как следует, зайка. Не ленись, ладно? Море. Адалиска Море, 18 апреля 2004 года. Море, куда ж теперь думать? Уже трясти надо, а не раздумывать. Времени-то совсем не осталось. Билеты надо заказывать, отель. На визу времени может не хватить. Так что Франция, Испания, Италия отпадают. Остается Турция и Кипр. Хотя у Костика полно связей, он шенгенские визы делает за 2 дня, но все равно для них нужны приглашения с той стороны, а приглашения без оплаченного отеля не дают. Заказать отель я могу по интернету, это без проблем. А оплатить и получить приглашение как? Пристаю с этим к Косте утром и вечером, он отмахивается или вообще молчит. Знаешь, что подумала Моречка? Он все врет насчет командировки, он собрался ехать на море с ней, с этой бабой, а мне вкручивает насчет деловой поездки. Но она еще окончательно не согласилась, он не знает, поедет она с ним или нет. Поэтому оставляет запасные варианты. Мол, если начальство не пошлет в командировку, то поедем. А начальство тут вообще ни при чем. Он ее решение ждет, а не начальника. Поэтому я решила, что обязательно должна поехать к нему на работу и поговорить. Пусть мне скажут, что ни в какую командировку его отправлять не собираются. Тогда у него не будет вариантов. Как ты считаешь, ему придется поехать с нами, даже если у него были другие планы? Здорово я придумала. «Конечно, твои советы мне очень пригодились бы, но тут я подумала и поняла, что мало кого знаю с Костиной работы. То есть к нам в гости на его день рождения каждый год приезжает человек по 20 с женами или подругами. Я всех их помню в лицо и по именам, но плохо представляю себе, кто из них какую должность занимает. Я начала подробно описывать, что помню, но пока получилось только про 3 человек. Постараюсь сегодня ночью закончить». Костик предупредил, что приедет только завтра, какие-то там срочные проблемы у них возникли. Так что до утра у меня будет навалом свободного и бесконтрольного времени. Если к утру сделаю, то завтра перешлю тебе мои мемуары. Буду рада любым твоим советам, ты действительно в таком деле более опытная. Я-то ни одного дня не работала с тех пор, как вышла замуж. Уже все перезабыла насчет служебных отношений. Целую до завтра. Адалиска. Адалиска Морю. 19 апреля 2004 года. Моречка, посылаю тебе то, что обещала. Получилось ужасно длинно, писала всю ночь. Открой скрепку, жду ответа. Адалиска Морю, 20 апреля 2004 года. Почему не отвечаешь? Ты получила мое послание со скрепкой. Время идет, праздники на носу, я нервничаю. Море Адалиски, 21 апреля 2004 года. Адалиска, извини, что задержалась с ответом. Понимаю, время не терпит. Но мне нужно было внимательно прочесть твои записки охотника и тщательно обдумать их, прежде чем давать тебе советы. Дело деликатное, времени действительно осталось в обрез. Поэтому, если что не так пойдет, переделывать уже не успеешь, так что осечки быть не должно. Из тех людей, которых ты мне описала, ни один не вызывает у меня доверия, в том смысле, что вот с ним бы я поговорила в первую очередь. Самыми перспективными с точки зрения интересующего тебя разговора, мне кажется, те, кого ты перечислила под номерами 4, 7 и 12. Судя по всему, они обладают достаточными полномочиями и, что немаловажно, хорошо относятся к тебе лично. Так что если Костю действительно собираются послать в командировку, твоя просьба и твои жалобные глазки могут сыграть свою роль. Номер 12 похож на главного босса. Если я не ошиблась, решение принимает именно он. Но если он и есть главный босс, то ему может очень не понравиться, что жена его сотрудника обращается непосредственно к нему. Знаешь, У боссов есть такая болезнь. Они считают нужным общаться и решать вопросы только с равными себе по положению или с вышестоящими. Ты можешь мне возразить, что этот человек приезжает к Косте на день рождения, то есть для него это не зазорно. Но поверь мне, зайка, день рождения – это одна песня, а служебные да деловые вопросы совсем-совсем другая. И теперь представь себе ситуацию, ни о какой командировке речи нет. Костя тебя обманул, и босс тебе об этом скажет. Чего ты добьешься? Какой будет результат? Сейчас я тебе разложу по полочкам. Первое. Босс вызывает Костю, навставляет ему фитилей. То есть между ними испортятся отношения, и это неизбежно скажется на Костиной работе и на возможном повышении в должности и зарплате. Второе. История почти наверняка станет в фирме достоянием гласности, и совершенно непонятно, как это скажется на взаимоотношениях твоего мужа с коллегами по работе. Не исключено, что над ним начнут смеяться, потому что он так глупо прокололся на бабе. Третье. Костя начнет тебя ненавидеть за то, что ты вмешиваешься в ее служебные отношения и портишь их. И четвертое. Костя поймет, что ты все знаешь про его обман, и что ему с этим делать. Он ведь может хлопнуть дверью и уйти к той женщине, как делают многие мужчины, увлеченные в супружеской измене. А разве этого ты хочешь добиться? По-моему, ты хочешь совсем другого, так что вариант с боссом пока откладываем. Типчики, которые у тебя описаны под номерами 4 и 7, явно близки к Косте и дружат с ним, так что действовать надо через кого-то из них. И ни в коем случае не открыто. Подкатись к ним потихоньку, мол, так и так, прям не знаю, что и делать. Костика собираются снова услать на все праздники, семейная жизнь рушится и все такое. Но Костик совершенно помешан на своей работе, и вообще он такой безотказный, не может начальству сказать «нет». Может быть, ты мог бы поговорить с вашим боссом, чтобы Костика не посылали в командировку, пока праздники не кончатся? Только чтобы Костик не знал, а то он будет сердиться. Даже если твой муж врет, и на самом деле он собирается ехать на море с женщиной, его друг тебе об этом не скажет и пообещает поговорить с руководством. А на самом деле он шепнет Косте, что лучше бы ему не рисковать понапрасну и с любовницей никуда не ездить, а то не ровен час ты до руководства дойдешь. И Костя, если у него есть хоть капля разума, поедет с тобой и с Дашкой, а не с ней. Тебе же все это будет преподнесено как результат переговоров друга с начальником. Таким образом, Косте удастся сохранить лицо и перед тобой, и перед коллегами. Начальство ничего не узнает, скандала не будет, и повышение по службе не пострадает. Идея понятна? А уж если он все-таки уедет без тебя, то в такой ситуации ты сможешь быть абсолютно уверена, что это действительно командировка. Тут уж ничего не попишешь, дело есть дело. Теперь идем дальше. Кого выбрать? Номер 4 или 7? Судя по тому, что ты пишешь, номер 7 появился у вас впервые только в этом году. Раньше он не приезжал. Из чего можно сделать вывод, что раньше он вместе с Костей не работал. Номер 4, наоборот, дружит с твоим мужем давно, и в этом смысле я бы дала предпочтение именно ему. Но он, опять же, судя по твоим словам, бывает не вполне адекватным. Те особенности поведения, которые ты мне описала, говорят о том, что он балуется наркотой. А наркоманы – люди крайне ненадежные. Он может сделать все не так, спровоцировать на работе скандал, и все твои усилия пойдут прахом. Поэтому я бы на твоем месте сделала ставку на мужичка под номером 7. Он производит неплохое впечатление. Если у тебя есть более подробная информация о нем, поделись, чтобы наши выводы стали более обоснованными. Зайка, я вот еще о чем подумала. Когда Костя уезжал в декабре, феврале, марте, ты ни разу не писала о том, что, дескать, звонила ему на работу или кому-то из сослуживцев, чтобы выяснить, когда он вернется. Почему? Ты это делала, ну просто мне не говорила? Или у тебя вообще нет такой привычки звонить, выяснять, то есть пользоваться дополнительными источниками информации? Или ты готова была бы это сделать, но у тебя нет их телефонов? Или телефоны есть, но ты считаешь, что недостаточно знакома со служивцами мужа, чтобы звонить им по таким деликатным вопросам? Мой интерес не праздный. Мне важно это понимать, чтобы выработать правильную стратегию твоего поведения, в том случае, если ты все-таки решишь действовать, а не сидеть и ждать, как будут развиваться события. Понимаю, что тебе сейчас не до телевизора. Но как тебе новый сериал по роману Кречетова? Он идет поздно вечером, так что я успеваю посмотреть. И у меня уже появилась куча мыслей. Готова поделиться, когда у тебя будет настроение. Море. Адалиска морю. 22 апреля 2004 года. Моречка, у меня ничего не получается. Я спросила вчера у Кости, как будто невзначай, про Вадика. Это тот, который номер 7. А он сказал, что Вадик уже 2 недели в больнице. Его какие-то хулиганы избили и ограбили. Я, конечно, могу сказать, что хочу его навестить, это было бы нормально, но, по-моему, бессмысленно. Ведь если он уже 2 недели не ходит на работу, то ничего не знает про Костины командировки. Да и моя просьба поговорить с начальником будет выглядеть нелепо. Может, все-таки попробовать через Олега? Это номер 4. У меня нет телефонов Костиных сослуживцев. Как-то так с самого начала было принято, что я никогда им не звоню, ни им, ни их женам, и они мне не звонят. То есть мы не дружим с семьями, а встречаемся только, когда ездим к ним в гости или они к нам приезжают». Ты думаешь, если я попытаюсь за спиной Кости поговорить с кем-то из них, это будет выглядеть странно? Адалиска. Море Адалиски. 22 апреля 2004 года. Именно так я и думаю, но если ты твердо решила поговорить, то, во-первых, давай рассмотрим еще какую-нибудь кандидатуру, потому что Олег с подозрениями на наркоманию меня что-то не вдохновляет. И, во-вторых, тебе следует тщательно продумывать, как начать разговор с учетом того, что раньше ты никогда за спиной Кости с этим человеком не общалась. Я еще раз перечитала твои записи и подумала о номере один. А что? Мужик лет под 40, холостой, каждый раз появляется с новой девушкой. То есть, если у Кости есть проблемы романтического плана, номер один отнесется к ним с пониманием и сделает все как надо. С другой стороны, он привык кабелировать на свободе, и для него это норма жизни. Так что он может не учесть все остроты вопроса для человека семейного и отнесется к твоей просьбе несерьезно. Подумай, как он тебе, и сообщи дополнительную информацию, если знаешь что-то еще о нем. Море. Адалиска Море, 23 апреля 2004 года. Моречка, так вышло, что не успела с тобой посоветоваться. Вчера поздно вечером, мы уже почти легли спать, к нам приехали двое с Костиной работы. Один из них тот, который номер 12, а другого я вообще не знаю, в первый раз увидела. Они все и Костя тоже были очень сердиты и уселись в гостиной. Я им принесла закуску к выпивке и ушла. Хотела подслушать, о чем они разговаривают, но не получилось. Дашка проснулась и раскапризничалась, пришлось сидеть около нее и сказку читать. Когда я услышала, что они уходят, вышла к двери и думаю, черт с ним, попробую. И говорю, ну что, господа бизнесмены, неужели придется моему мужу опять праздники без семьи встречать? Они эдак переглянулись, потом номер 12 усмехнулся, повернулся к Косте и говорит, это хорошо, Костик, что у тебя жена такая понимающая. Другая бы уже в истерике билась, и она, видишь, понимает, что дело требует жертв. Усек, Константин, дело жертв требует. И так серьезно это сказал, мне даже не по себе стало». Но я набралась нахальства и спрашиваю, вы хоть в теплые края его посылаете? А то обидно, у нас тут солнышко, а Костя неизвестно где будет. А тот второй, которого я не знаю, отвечает, мол, солнышко не обещаем. Твой муж поедет в северные края, а там погода крайне неустойчивая. Вот такие дела, Моречка. Значит, про командировку это не вранье, и начальник в курсе. Чувствую я, не видать мне в этом году море, как своих ушей. Адалиска. Адалиска Море, 25 апреля 2004 года. Море, катастрофа. Костя вчера уехал. Но как? Я больше чем уверена, что он сговорился со своими мужиками, чтобы они его прикрыли. В северные края, там погода неустойчивая. Как же? Дожидайся. Он вещи быстренько собрал и уехал, а я, не будь дура, шкаф открыла и проверила, что он с собой взял. Так вот, взял он только легкие вещи. Две пары летних брюк, майки, шорты, сандалии, кроссовки и панамку дурацкую, которую мы в прошлом году в Испании купили, на набережной для смеха. Это он в северные края поехал с таким гардеробом, да? Ни одного свитера, ни куртки, ничего. Зато не забыл прихватить с собой загранпаспорт. Картина ясная. Он уехал с ней, с этой проституткой в красном платье. Уехал не на север, а именно на юг, на море. Причем не в Краснодарский край какой-нибудь, а за границу. Как мне быть, море, роднуся моя? Как это пережить? Такая чудовищная ложь. Да еще мужиков с работы в это впутал. Теперь вся фирма знает, что он меня обманывает. И все надо мной за глаза смеются. Позор! Что делать, Море? Как жить с этим? Я так не хочу, чтобы Костя меня бросил. Я так этого боюсь. Все-таки я его люблю, и ребенок у нас. Без Кости мне Дашку не поднять. У меня профессии никакой нет, да и домой к родителям возвращаться не хочется. В общем, караул, скажи мне что-нибудь утешительное. Жду. Твоя Адалиска. Море Адалиски. 26 апреля 2004 года. Да, Адалисочка, насчет летних вещей это неприятно. Но все-таки не катастрофа, тут ты явно преувеличиваешь. Почему ты так твердо решила, что Костя уехал на курорт с любовницей? Да, он мог уехать на юг, но совсем не обязательно с ней. Слова того мужчины, который приходил к вам домой насчет севера, могли быть просто шуткой. С самого начала было известно, что он едет в южные края, или переменились обстоятельства. В тот момент планировали поездку в северную часть страны, а потом оказалось, что ехать нужно совсем в другое место. Так часто бывает. То, что Костя уехал в южном направлении, сомнению не подлежит. Тут я с тобой не могу не согласиться. Но почему именно на курорт? И почему именно с бабой? Тут у тебя перебор, зайка моя. Ты что, слышала, чтобы он с ней созванивался, разговаривал о поездке? Ты слышала, как он произносит названия Анталии, Измир, Бодрум, Кемер, Ларнака, Ницца, Биариц, Марина дель Соль, Римини? Ведь не слышала же, правда? Так чего ты себя накручиваешь? Ну-ка, бери себя в руки и делай так, как я учила. Придумывай всевозможные объяснения, выбирай из них самое хорошее. А не хватайся за первое попавшееся, тем более за плохое. Целую тебя, Море. Адалиска Море, 27 апреля 2004 года. Вообще-то таких названий, какие ты перечислила, я действительно в Костиных телефонных разговорах не слышала, хотя последнее время постоянно находилась настороже и старалась все услышать, особенно если он в разговоре понижал голос. Но зато я слышала название Дангара, это где-то в Египте или в Тунисе, в общем, на севере Африки. Вот туда он и уехал, я уверена. Что ж получается, я тут с ума схожу от ревности, реву и транквилизаторы глотаю, а он в море плещется, с этой сучкой трахается. Это как вообще? Нормально?